Мне интересно видеть вас вместе. Иногда я гадаю, как вы ведете себя наедине. При мне вы играете комедию и очень плохо играете, черт подери. Если это лучшее, на что вы способны, ни вам, ни ему и 30 шиллингов в неделю не положат в гастрольной поездке. «Не пойму, о чем вы», — улыбнулась Китти, хотя уже знала, что ее показная фривольность его не обманывает. «Вы красивая женщина. Странно, что муж никогда на вас не смотрит. Когда он к вам обращается, у него и голос становится чужой». «Вы думаете, он меня не любит?» — спросила она тихо и хрипло, вдруг отбросив легкомысленный тон. «Не знаю. То ли вы ему так противны, что он не может к вам подойти без содрогания, то ли он сохнет от любви, которую по каким-то причинам считает нужным скрывать. Я уж спрашивал себя, не в порядке ли самоубийство вы оба сюда приехали?» Китти еще во время эпизода с салатом заметила, как удивился Уоддингтон и как испытующе потом оглядел их. «По-моему, вы придаете слишком большое значение нескольким листикам латука», — пошутила она и тут же встала. «Пошли домой. Вы наверняка соскучились по стаканчику виски с содовой». «Вы-то во всяком случае не героиня. Вы напуганы до смерти. Вы уверены, что не хотите отсюда уехать?» «А вам какое дело?» «Я бы вам помог». «Неужели выражение тайного горя, написанное на моем лице, и вас покорило? Взгляните на мой профиль. Нос-то длинноват». Он задумчиво поглядел на нее, и в его ярких глазах светилась лукавая насмешка. Но рядом с ней, как тень, как отражение дерева в реке, у которой оно растет, была удивительная доброта. «Вы не можете уехать?» «Не могу». Они прошли под раскрашенными воротами и спустились с холма. Подходя к дому, опять увидели труп нищего. Уоддингтон взял ее под руку, но она высвободилась, остановилась. «Ужасно! Правда?» «Что именно? Смерть?» «Да. Все остальное кажется таким мелким, пошлым. Он на человека не похож. Смотришь на него, и не верится, что когда-то был живой. А ведь еще не так давно он мальчонкой носился по холмам, запуская змея». Она едва удержалась, чтобы не разрыдаться.